Глава 20. Верна своему обещанию. Расставшись с графиней, Тибо тем же путем и без всяких происшествий вышел сначала из замка, а затем из парка. Но оказавшись за оградой, Тибо первый раз в своей жизни не знал, куда идти. Его хижину сожгли, друга у него нет, подобно Каину он не знал, где преклонить голову. Тибо отправился в лес, в свое постоянное убежище. Он добрел до Шавини, уже начало рассветать, и Тибо постучался в отдельно стоявший дом, попросив продать ему хлеба. Женщина была одна, мужа не было дома. Она дала Тибо хлеб, но не захотела брать у него денег. Тибо внушал ей страх. Не заботясь более о еде, Тибо вернулся в лес. Он знал между Флери и Ланпоном одно непроходимое место. Там он решил провести весь день. В поисках укрытия среди камней он заметил, как во враге что-то блеснуло. Из любопытства он решил спуститься. Блестящий предмет оказался серебряной пластинкой с перевязи. Перевязь обвивала шею трупа, или вернее скелета, потому что мясо с него было обглодано, а кости были чистыми, как встречаются лишь в анатомическом кабинете или в мастерской художника. Скелет был совсем свежим, он лежал не более одного дня. «А вот это, — сказал Тибо, — вероятнее всего работа моих друзей-волков. Похоже, они воспользовались моим разрешением». Он спустился в ров, ему хотелось узнать, кому принадлежит скелет, и смог удовлетворить свое любопытство. Господа волки, несомненно, сочли, что пластинку не так легко переварить, как все остальное, и она осталась на груди скелета, как этикетка на тюке с товаром. Ж. Б. Листок. Личный телохранитель господина графа де Монгобер. «Хорошо», — смеясь сказал Тибо, — «этот недолго ждал наказания за убийство». Затем, наморщив лоб и перестав смеяться, Тибо тихо добавил, обращаясь к самому себе. «Неужели провидение все-таки существует?» Смерть Листока легко было объяснить. Волки застигли телохранителя графа, когда он наверняка исполнял какой-то приказ своего хозяина, ночью отправился из Монгобера в Ланпон. Вначале он защищался тем же охотничьим ножом, которым ранил барона Рауля. Тибо нашел этот нож в нескольких шагах от дороги, и земля кругом была изрыта, что указывало на борьбу. Затем Листок потерял оружие, и свирепые твари утащили телохранителя во враг, растерзали там и съели. Тибо стал настолько безразличен ко всему, что не испытал от случившегося ни радости, ни сожаления, ни удовлетворения, ни угрызений совести. Он только подумал, что графине теперь проще исполнить свой замысел. Ей остается отомстить только мужу. Затем Тибо устроился среди камней, стараясь получше укрыться от ветра, и собрался спокойно провести здесь весь день. Около полудня он услышал рог барона Жана и лай его собак, но охота прошла довольно далеко и не помешала Тибо. Стемнело. В 9 часов вечера Тибо отправился в путь. Он прошел сквозь пролом в стене и отыскал хижину, где Лизетта ждала его, когда он явился в облике барона Рауля. Сейчас бедная девушка вся дрожала. Соблюдая традицию, Тибо хотел для начала поцеловать ее, но Лизетта отскочила назад, не скрывая страха. «Не трогайте меня, или я закричу!» «Черт!» — сказал Тибо. «В прошлый раз с бароном Раулем вы были сговорчивее, красавица!» «Да», — ответила служанка, — «но с тех пор много чего произошло. Не говоря уж о том, что еще произойдет», — весело отозвался Тибо. «О, я думаю, самое трудное уже позади», — печально произнесла служанка. И, пройдя вперед, сказала: «Если вам угодно войти, идите за мной». Тибо повиновался. Не скрываясь, Лизета шагнула на открытое место между деревьями и замком. «Ах, красавица, какая ты сегодня смелая», — сказала ей Тибо. «Что, если нас увидят?» Но Лизета покачала головой. «Опасности больше нет. Все глаза, какие могли увидеть нас, закрылись». Тибо не понял, что хотела этим сказать девушка, но тон ее голоса заставил ее вздрогнуть. В молчании поднялся вслед за ней на второй этаж по винтовой лестнице. Но когда Лизета взялась рукой за ключ, торчавший в двери спальни, Тибо остановил девушку. Его пугали пустота и тишина в замке. Казалось, что замок проклят. «Куда мы идем?» Сам не понимая, что говорит, спросил Тибо. «Вы же знаете. В спальню графини?» «В спальню графини». «Она меня ждет?» «Она вас ждет». И Лизета открыла дверь. «Входите», — сказала она. Тибо вошел. Лизета закрыла за ним дверь, а сама осталась в коридоре. Это была та же прелестная спальня, точно так же освещенная, благоухающая теми же ароматами. Тибо поискал глазами графиню. Он ждал, что она появится из дверей туалетной комнаты. Дверь, ведущая в соседнюю комнату, оставалась закрытой. Тишину нарушали лишь звон часов севрского фарфора и стук сердца самого Тибо. Тибо испытывал необъяснимый ужас. Он стал оглядываться кругом. Его глаза остановились на постели. Он увидел графиню. У нее в волосах были те же бриллиантовые шпильки, на шее та же нитка жемчуга. Она была в том же платье из розовой тафты и в тех же туфельках из серебряной тафты, в каких встречала барона Раули. Тибо подошел ближе. Графиня не шевелилась. «Вы спите, прекрасная графиня?» — спросил Тибо, наклонившись, чтобы взглянуть на нее. Но вдруг он выпрямился застывшим взглядом. Волосы у него встали дыбом, на лбу выступил пот. Он начал подозревать ужасную правду. «Не уснула ли графиня вечным сном?» Тибо дрожащей рукой взял на камине канделябр и поднес его к лицу странно спавшей графини. Лицо было бледным, словно выточенным из слоновой кости. На висках проступали мраморные жилки. Губы посинели. Капля горячего розового воска упала на эту неподвижную маску. Графиня не проснулась. «О, что же это?» — воскликнул Тибо. Рука у него так дрожала, что он не мог держать канделябр и поставил его на ночной столик. Руки графини были вытянуты вдоль тела, и в обеих она что-то сжимала. Тибо с усилием разжал ей левую руку. Там был флакон, который она накануне достала из ларца. Он раскрыл другую ладонь. В ней оказалась записка. Всего несколько слов. «Верна своему обещанию». В самом деле, верна слову, даже после смерти. Графиня была мертва. Иллюзии Тибо рушились одна за другой, как ускользают сны от человека, когда он просыпается. Однако в снах других людей мертвые встают. Мертвецы Тибо продолжали лежать. Он вытер лоб, подошел к двери, ведущей в коридор. Открыв ее, он увидел коленопреклоненную Лизету за молитвой. «Так графиня умерла?» — спросил Тибо. «Графиня умерла, и граф умер от раны, полученной во время боя с бароном Раулем». «Нет, от удара кинжалом, нанесенного рукой графини». «О, это совсем новая история. Я ее не слышал». Тибо попытался засмеяться среди этой мрачной обстановки. Лизетта рассказала ему все. Ее рассказ был простым, но страшным. Графиня долго оставалась в постели, слушая, как звонят колокола в Пьюзе, извещавшие, что тело Рауля переносят в Вопарфон, чтобы похоронить в семейном склепе. К 4 часам пополудни колокола смолкли. Тогда графиня поднялась, достала из-под подушки кинжал и, спрятав его на груди, направилась в спальню мужа. Ей встретился радостный камердинер графа. Только что ушел врач, снял повязку с раны и объявил, что жизнь графа вне опасности. «Госпожа графиня согласится, что это большая радость», — сказал ей слуга. «Да». Это в самом деле большая радость. И графиня вошла в спальню мужу. Через 5 минут она оттуда вышла. «Граф спит», — сказала она. «Не надо входить к нему, пока он не позовет». Камердинер склонился перед ней и уселся в прихожей, чтобы быть наготове, как только хозяин окликнет его. Графиня вернулась к себе. «Разденьте меня, Лизетта», — велела она горничной, — «и принесите мне все, что было на мне в последний раз, когда он приходил сюда». Субредка выполнила приказ. Мы видели, с какой точностью до мельчайших деталей она воспроизвела наряд графини. Затем графиня написала несколько строк, сложила записку и зажала ее в правой руке. Потом она легла на свою постель. «Госпожа не прикажет что-нибудь подать?» — спросила Лизетта. Графиня показала ей флакон, который держала в левой руке. «Нет, Лизетта, я выпью то, что здесь содержится». «Как?» — удивилась Лизетта. «И ничего больше? Этого достаточно, Лизетта. Стоит мне это выпить, и мне уже ничего не понадобится». Графиня поднесла к губам флакон и одним глотком осушила его. Затем она сказала: «Вы видели человека, который ждал вас на дороге, Лизетта? Сегодня вечером от 9 до 10 часов у меня с ним назначено свидание в моей спальне. Вы встретите его в условном месте и приведете ко мне. Я не хочу», — совсем тихо добавила она, — «чтобы обо мне говорили, даже после моей смерти, будто я не сдержала слова». Тебе нечего было возразить, все было исполнено в точности. Только графиня совершила месть одна. Это стало известно, когда камердинер, беспокоясь о хозяине, приоткрыл дверь его спальни и на цыпочках вошел к нему. Он нашел графа лежащим на спине с кинжалом в сердце. Хотели сообщить новость госпоже, но госпожу тоже нашли мертвой. Слух о 2 смертях тотчас же разнесся по дому, и слуги разбежались, сказав, что в замок явился карающий ангел. Осталась только служанка графини, чтобы исполнить последнюю волю хозяйки. Тебе больше нечего было делать в этом доме. Он вышел, оставив Лизетту возле лежавшей на постели графини. Как и сказала Лизетта, ему нечего было опасаться ни хозяев, ни слуг. Слуги разбежались. Хозяева были мертвы. Тибо вернулся к пролому в стене. Небо было темным, и не будь на дворе январь, можно было бы сказать, грозовым. В парке едва можно было различить тропинку. 2 или 3 раза Тибо останавливался и прислушивался. Ему казалось, что справа и слева хрустят ветки под ногами, подстраивающимися под его шаг. Подойдя к пролому, Тибо явственно услышал голос, сказавший: «Это он». В тот же миг сидевшие в засаде жандармы напали на него. 2 спереди, 2 сзади. Ревнивый Крамуази не спал и бродил по ночам. Он видел, что прошлой ночью в парк тайком вошел, а затем вышел неизвестный человек. Крамуази донес на него бригадиру жандарма. К доносу отнеслись особенно серьезно, когда сделались известными происшедшие в замке несчастья. Бригадир позвал 4 людей с приказом задержать любого подозрительного бродягу. 2 из них спрятались у пролома, куда привел их Крамуази, а 2 других выследили Тибо в парке. Мы видели, как по сигналу Крамуази вся 4 бросилась на Тибо. Борьба была долгой и упорной. Тибо был не такой человек, чтобы его легко могли схватить даже 4, но он был безоружен. Сопротивление оказалось бесполезным. Жандармы особенно старались от того, что узнали Тибо, который стал уже известным из-за происходивших вокруг несчастий, и в округе все ненавидели его. Тибо повалили на землю, связали по рукам и ногам и поставили между 2 лошадьми. 3 жандарм возглавлял процессию, а 4 замыкал ее. Тибо сопротивлялся скорее из самолюбия. Как известно, его возможности причинить зло были безграничны. Ему стоило лишь пожелать, и 4 его врага упали бы мертвыми. Но он всегда успеет это сделать, даже у подножия эшафота. Если у него останется хоть один волос на последнее желание, он сможет избежать человеческого правосудия. Со связанными руками и спутанными ногами, с показным смирением шел он в окружении 4 жандармов. Один из них держал в руке конец веревки, который был связан Тибо. Они шутили и смеялись, спрашивая колдуна, как это он дал себя схватить, обладая такой властью. Тибо ответил на их шутки известной поговоркой: «Хорошо смеется тот, кто смеется последним». Жандармы были уверены в том, что последними посмеются они. Пройдя Пью-Изе, Тибо и жандармы вошли в лес. Темнело, казалось, тучи, словно огромное черное покрывало, легли на верхушки деревьев. В 4 шагах нельзя было ничего разглядеть, но Тибо видел. Он видел огни, проносившиеся со всех сторон во всех направлениях. Эти огни все приближались, сопровождаемые шорохом сухих листьев. Встревоженные лошади пятились, втягивая ноздрями ночной воздух, и дрожали под всадниками. Смех жандарму понемногу стал стихать. Тогда Тибо, в свою очередь, рассмеялся. «Над чем ты смеешься?» — спросил один из жандармов. «Над тем, что вы перестали смеяться», — ответил Тибо. На голос Тибо огни придвинулись, и шаги стали слышнее. Затем послышался ужасный звук — лязганье зубов. «Да-да, друзья мои», — приветствовал волков Тибо, — «вы попробовали человечью плоть, и она пришлась вам по вкусу». В ответ раздалось негромкое одобрительное урчание, напоминавшее одновременно голоса собаки и гиены. «Да, понимаю», — сказал Тибо. «Отведав егеря, вы не откажетесь попробовать жандарму». Всадников понемногу начинало трясти. «Эй, с кем ты это говоришь?» — спросили они. «С теми, кто мне отвечает», — сказал Тибо. И он завыл. Ему ответили 20 глоток. Некоторые были всего в 10 шагах, другие далеко. «Что это за звери идут за нами?» — спросил один из жандармов. «Негодяй говорит с ними на их языке». «Ах так!» — откликнулся башмачник. «Вы поймали Тибо, предводителя волков. Вы ведете его ночью через лес, и вы еще спрашиваете, что это за огни и завывания преследуют вас». «Слышите, друзья!» — крикнул Тибо. «Эти господа желают познакомиться с вами». Ответьте им все разом, чтобы у них не осталось сомнений. Подчиняясь голосу хозяина, волки завыли дружно и протяжно. Дыхание лошадей стало шумным, две или три встали на дыбы. Жандармы изо всех сил старались успокоить животных, поглаживая их и разговаривая с ними. «О, это еще ничего», — сказал Тибо. «Скоро на крупе у каждой лошади окажутся двое волков, а третий вцепится в горло». Волки, проскользнув между ногами лошадей, ластились к Тибо. Один из них поставил лапу ему на плечи и словно ждал приказаний. «Погоди, погоди немного», — сказал ему Тибо. «Время у нас есть, не будем эгоистами и дадим подойти другим». Жандармы уже не могли справиться с лошадьми, которые вставали на дыбы, метались из стороны в сторону и, идя шагом, покрывались потом и пеной. «Не правда ли, теперь мы можем сговориться?» — спросил Тибо у жандарму. «Если вы отпустите меня, каждый из вас сегодня сможет заснуть в своей постели». «Шагом», — сказал один из жандармов, — «пока мы будем двигаться шагом, нам нечего опасаться». Другой вынул саблю из ножен. Через несколько секунд раздался жалобный вой. Один из волков цепился жандарму в сапог, и жандарм саблей проткнул зверя насквозь. «Вот это я называю неосторожным поступком», — жандарм объяснил ему Тибо. «Что бы ни гласила поговорка, волки едят друг друга, а стоит им отведать крови, и я не уверен, что смогу удержать их». И действительно, волки все разом накинулись на своего раненого собрата, и через 5 минут от него остались одни кости. Жандармы воспользовались этой передышкой для того, чтобы выбраться на дорогу, заставив связанного Тибо бежать вместе с ними. Но случилось то, что предсказал Тибо. Раздался шум, напоминавший рев урагана. Это неслась волчья стая. Лошади, бежавшие рысью, отказались снова перейти на шаг. Их испугал топот, запах и вой стаи. Несмотря на все усилия всадников, лошади перешли на галоп. Жандарму, который держал веревку, пришлось выпустить ее из рук. Он не мог справиться с конем. Волки вскакивали на крупы лошадей, хватали их за горло. Почувствовав острые зубы врагов, лошади стали бросаться из стороны в сторону. «Ура, волки! Ура!» — кричал Тибо. Но страшные звери не нуждались в том, чтобы их подбадривали. Около Тибо остались всего 2 или 3 волка. Все прочие преследовали лошадей. На каждую приходилось по 6 или 7 хищников. Кони и волки убегали во всех направлениях, и вскоре со всех сторон послышался, затихая, яростный вой, смешанный с криками ужаса и жалобным ржанием. Тибо был на свободе, но у него были связаны руки и спутаны ноги. Он попытался перегрызть веревки. Невозможно. Потом он попытался разорвать их. Бесполезно. Его старания привели лишь к тому, что веревки глубоко врезались в тело. Теперь завыл он от боли, тоски и злости. Наконец, устав терзать свои связанные руки, он позвал, поднимая к небу сжатые кулаки. «О, черный волк, друг мой, сними с меня эти веревки. Ты ведь знаешь, я хочу освободиться, чтобы творить зло». В ту же минуту разорванные веревки упали к ногам Тибо, и он с радостным воплем стал размахивать освобожденными руками.